Коня я не подгонял, а сам он не торопился. Останавливался, где хотел, травку щипал и шел дальше. Я же был погружен в мрачные размышления и удручен. Конечно, сватовство Вари не крах для меня, но было обидно, соднило в душе. Настроение было настолько паршивое, что я проехал мимо имения Татищева. Не хотелось мне сейчас улыбаться. А может, все же заехать, да набиться в доску, в хлам? Нет, настроение не то. К дому подъезжал уже в сумерках. Сейчас поужинаю с Ефросиньей и спать. Около дома маячила подозрительная фигура. Под ворот ко мне качнулась серая тень. Я насторожился. Неужели злоключения будут преследовать меня весь день? И схватился за нож. Добрые люди не стоят у ворот. — Лекарь, это ты? — услышал я незнакомый голос. — Я? Кто это? Назовись. Неудачи сегодняшнего дня распирали меня, и я едва сдерживал раздражение, готовое прорваться наружу. Лучше в такие минуты меня не трогать. Думаю, тон, которым я ответил, сомнений не оставлял, шутить не люблю. Ты меня все равно не знаешь. Давно тебя поджидаю. В перепуганном голосе сквозила растерянность. А что случилось? Я убрал руку с рукояти ножа. Заждались мы тебя. Долго ли было из Суздаля во Владимир возвертаться? — А ты кто такой, чтобы допрос мне учинять? Шел вон с дороги, шпынь! — Остынь, лекарь! Я холоп Михаила Гладкова. Мы тебя с полудня ждем. — А где же сам Михаил? Что-то я его не вижу. — Пойдем со мной провожу. Миролюбиво предложил незнакомец. — Ты иди, а я поеду. Что-то мне не нравился этот разговор. Какой-то он неопределенный. Хотел бы ограбить, напал бы, не разговаривая. Да и грабить меня пустое. Денег я не получил, а с собой в попыхах не взял. Даже калиты поясной не имел. Незнакомец уверенно шел вперед, я на коне за ним. Если это действительно холоп купца, то что ему здесь, в чужом городе, делать? Зачем я ему срочно потребовался, на ночь глядя? По обычным делам с утра приходят. Я терялся в догадках. Не с Пелагея ли, что стряслось? Так не зазывали бы неведомо куда. У Ефросиньи бы и поговорили, коль потребовался. Или купец почудить решил. Так и не на того нарвался. Перед воротами, за которыми виднелся каменный двухэтажный дом, неизвестный остановился, зашел в калитку, распахнул ворота и бодро крикнул: «Заезжай, лекарь!» Я спешился, завел коня, посмотрел по сторонам, оглядывая двор. Окна дома темны, не похоже, что здесь кто-то живет. Двор тоже пустынен и тих. Не кудахчут куры, не хрюкают свиньи, живности не слышно вообще, нет даже собачьей будки, равно как и собаки. Вдруг в черноте одного окна метнулся и тут же погас огонек. Или показалось? Меня охватила тревога. Неужто западня? Надо убираться отсюда и побыстрее. Я постарался незаметно вытащить нож. Меж тем незнакомец, громыхнув затвором, закрыл ворота. Теперь на коне не выбраться, но через калитку вполне, в крайнем случае через забор перемахну. Неизвестный направился ко мне. Я уже прикидывал, как половчее ударить его, как внезапно распахнулись двери дома и вспыхнули два факела, освещая ступени. Из дверей важно выступил собственной персоной суздальский купец Михаил. За ним вытягивали шеи скоморохи, начавшие бить в бубен, дуть в дудки, жалейки, наяривать по струнам гусли. Шум получился оглушительный. Купец с распростертыми руками неспешно спускался по ступеням, а за ним толпой скоморохи, слуги и охранники. Ну, конечно, с ножом в руке я выглядел как дурак. Отвернувшись, я постарался незаметно сунуть нож в ножны. Я опешил. А что, у купца здесь во Владимире дом? А ведь раньше он мне об этом не говорил. Купец подошел поближе, поздоровался и обнял меня. Что, не ожидал меня во Владимире увидеть? И обиделся, небось, что в Суздале не попрощался, денежку за работу не дал, так? Так, не стал увиливать я. Плохо же ты обо мне подумал, Юрий. Но, думаю, сам я в том виноват. А повертайся-ка, лекарь, что видишь? Дом вижу, скоморохов да слуг твоих. Дом — это мой тебе подарок, в благодарность за спасение от погибели верной жены, любимой. Нет, ну что ты, Михаил, это много, это чересчур. В самый раз. Дороже и ближе жены и детей у меня никого нет. Так что прими дом в дар от купца Михаила Гладкова и владей. Купец полез за отворот кафтана и достал оттуда бумагу, свернутую рулоном. Держи купчую на твое имя. Спасибо, не ожидал. И помни купца Гладкова. Кто добро мне сделал, вознагражден щедро будет. Такая у меня душа. А почему дом решил подарить? Когда искал тебя, люди сказали, что угол у Ефросии не снимаешь. Не солидно. Руки золотые, а жилья своего нет. Как Пелагея на поправку пошла, я и отправил во Владимир приказчика своего из расторопных, чтобы дом выбрал получше, каменный, не развалюху какую. — Ну, спасибо, удружил. Честно говоря, я и сам давно о доме подумывал. — По сердцу, значит, подарок, это славно. Угодил, стало быть. — Угодил, Михаил. — А где ты пропадал так долго? Заждались уж мы тебя. На обратном пути к знакомым заезжал. — Ну да, ну ты ж не мог знать о доме. А говорить раньше времени я не хотел, чтобы сюрприз был. Я из-за такого сюрприза чуть холопа твоего без малого не порешил. Привел в незнакомый дом. Живности нет, людей нет, я уж было решил, недоброе. Тот-то я нож у тебя в руке приметил. Подумал, показалось, не ошибся. Ну что? Нам в обратный путь пора, засиделись тут, тебя ожидаючи. Да куда ж вы на ночь-то? Дом пустой, никого нет, располагайтесь. А и правда, ехать поздно. Купец смахнул рукой. Музыка, если так можно назвать, вопли дудок и жалеек, стихла. Приказчик сыпанул мелочь музыкантам, и те вышли со двора. И долго еще слышались звуки инструментов, уходящих по улице скоморохов. «Михаил, я пойду к себе, устал я что-то. Не могу задерживать. Завтра с утречка холоп ключи занесет. Да не беспокойся, я сам приду. Оглядеть дом надо. Дело хозяйское». Мы обнялись, я попрощался, взял коня под уздцы и пошел к бабке Ефросинье. Утречком развернул купчую, все честь по чести, мое имя и фамилия, и как это приказчик все ухитрился устроить за неделю, и дом найти, и купчую оформить. Только забот мне прибавится, в дом наверняка мебель покупать или заказать надо, слуг нанимать, уж кухарку и сторожа обязательно, да и убирать два этажа я сам не буду. Значит, еще прислуга понадобится. Я пошел к дому, благо недалеко. А там уж купец во дворе меня дожидается. Кони оседланы, бьют нетерпеливо копытами. Доброе утро, Юрий. И вам всем долгих лет. Держи ключи и прощавай. Доведется, рад буду встретиться с тобой за столом, за чаркой доброго вина. Ну, а случится плохое, теперь знаю, где тебя искать. Лучше не болей, Михаил. Все в руках Господа. Хлопы вывели коней за ворота, все разом поднялись в седло и с гиканьем помчались по улице. Я стоял и смотрел им вслед, пока не улеглась пыль. Видно, работящий, потому и возможности большие. А главное, широкой души человек. Пусть ему всегда сопутствует удача.